Екатерина, верная своим вкусам, ограничила себя куском мяса с картофелем, а огурец с ее тарелки стащил Гришка Орлов. «Катя, отчего в меланхолии пребываешь?» — спросил он. «Да так, очень уж быстро время летит. Сколько мы с тобою, Гришенька, за одним столом сиживаем? 10 лет уже. Или надоел тебе? А ведь ты меня разлюбил». Это было сказано ею удивительно спокойным тоном. «Почему так решила, Катя?» «Не я. Так сердце твое решило». «Но-но мне. Добро-то наше не забывай. И не надейся, что от нашего брата легко избавиться». Вспышка семейного разлада продолжения не имела. Вскоре из Ливорно прибыл Алихан Орлов. Во дворце он повстречал Петрова. «Вот ты где прижился! А по что оду ради чесмы не сложишь? Чтобы завтрева была готова! 100 рублев не пожалею!» «Покорствую!» — изогнулся Петров в поклоне. Через день ода была испечена, как блин на сковородке. «Смесившись с кровью, понт густеет, и вержат на брега сарацин. Стамбул от страха цепенеет, ярится в злобе солнцев сын». «Какой сын?» — перебил его Алихан, напрягая кулак. «Солнцев, то бишь султан турецкий». «Пиши проще, сукин сын, тогда все поймут». «Слушаюсь, ваше сиятельство, мигом переправлю». Рубан услужал публике. Петров услужал персонам. Алексею Орлову хвастать было нечем. Стамбул после чесмы опасался, как бы в Босфор не вплыли русские корабли, не ведающие пощады. Но подполковник лейб-гвардии Преображенского полка не подчинялся адмиралу Спиридову. Вместо прорыва к Стамбулу Алихан выискивал славы в путанице островов архипелага, желая с корабельных палуб победить врага на земле. Таких чудес не бывает. Флот есть флот, и его назначение — бой на море. Правда, Орлов блокировал проливы, доверив эту операцию Эльфинстону. Тот поставил корабли на якоря в Дарданеллах, под огнем турецких батарей велел оркестрам играть музыку, а сам уселся пить чай на палубе. Это было красиво, но бесполезно. Потом, решив навестить Спиридова у Лемноса, Эльфинстон лег на обратный курс. В пути могучий Святослав, на котором он держал флаг, вздрогнул и затрещал, напоровшись на камни. Эльфинстон вызвал на помощь остальные корабли, и блокада Дарданелл была сорвана. После этого всей эскадре Спиридова пришлось спуститься дальше к югу в поисках нового убежища флоту, какое и отыскали на острове в порту Ауза. Орлов своей волей выкинул Эльфинстона с русского флота, как нашкодившего щенка. А наемник пригрозил ему, что правда о русском флоте вызовет смех во всей Европе. «Ступай к черту», — отвечал Орлов, — «иначе велю ребро тебе выломать. На огне закопчу его и съем за милую душу. Прощай». Таковы были дела на эскадре, которую Алексей Орлов оставил на попечение Спиридова и предстал перед Екатериной, где его ждали награды и титул графа Чесменского. Беседуя с ним, императрица подавленно сказала, что Новый год начинается плохо. Калмыцкая орда, не желая платить податей, снялась с кочевий и со всем скотом и кибитками тронулась в Джунгарию, а потому она заготовила указ о ликвидации калмыцкого ханства. Алихан удивился. «Разве яицкие казаки орду не удержали? Или проспали? Им теперь не до сна, на Яйке бунт. Но меня заботят дела балтийские. Почитай, Алексей, что Остерман пишет». «Шведский король Адольф Фридрих умер, Остерман требовал от Петербурга денег, денег и денег для новых подкупов расшумевшейся аристократии. Остерман пробовал утешить Екатерину. Молодой король Густав III испытывает самые нежные чувства к царственной кузине, но императрица знала истинную цену подобным симпатиям в политике. Алексей Орлов был приглашен в заседание совета. Там сначала зачитали рапорт Спиридова из архипелага, множество греческих островов отложились от султана турецкого, население приняло русское подданство, а на острове Никосе адмирал основал гимназию, в которой эллины изучают язык российский как свой государственный. Заодно Спиридов уведомлял Петербург, что Турция начинает заново отстраивать флот, а Франция продает Мустафе мощные линейные корабли типа «Султан». «Ваше мнение, господа?» — спросила Екатерина. Никита Иванович Панин сказал, что усиливать блокаду турецкой столицы опасно, ибо оголодание Стамбула может побудить османов к более решительным действиям против армии на Дунае. От сего мир не близится, удаляется. Алихан вытянул над столом руку. Эта рука, душившая царей за пьянкой, была утяжелена пересверком бриллиантовых перстней. «Вы, граф, никогда войны и не желали?» «Не желал», — согласился Панин, «ибо внутреннее состояние империи не дает нам права увлекаться успехами на стороне». «Но виктории флота и армии российских разве не укрепляют положение внутри империи?» — вопросил Орлов. «Одно укрепляется, другое рушится». «Или яйка испужались?» — поднялся Алихан во весь рост. «Но я приехал сюда через всю Европу не для того, чтобы...» «Тихо, тихо!» — остановила его Екатерина. «Ты приехал, чтобы выслушать от нас истину. А она такова ныне стала, что уже не собака хвостом вертит, а сам хвост крутит собакой во все стороны. Мы не одни в свете, и политика наша, увы, запуталась с помощью пруссаков и австрийцев». Как бы между делом упрекнув Панина, она умолкла. Никита Иванович со зловещим выражением лица ознакомил Алихана с требованиями России. «Отныне, маневрируя между Веной и Потсдамом, граф Румянцев на Дунае и граф Чесменский в архипелаге каждый обретал полномочия для мирных переговоров с противником». Екатерина ни единого лишнего дня Алихана в Петербурге не задерживала. «Езжай к эскадре и следи, чтобы турки не провели тебя. В этом году на Дунае ничего не случится. Но будем Крым брать». Алихан вернулся в Ливорно, где разбил сердце знаменитой поэтессы Кориллы, венчанной в Капитолии лаврами Торквато Тассо и Петрарки. Красавица боготворила грубияна. В страсти придумывала ему нежные имена — варвар, сатрап, демон, фараон, мучитель, дикарь, людоед, сатана, изверг. «Как я жила без тебя раньше!» В передней графа Орлова всегда толпились художники, желавшие писать с него портреты, а прославленный пейзажист Филипп Гаккерт задумал целую серию картин о Чесменской битве. «Но я никогда не видел взрывающихся кораблей». «Сейчас взорвем», — отвечал Орлов небрежно. В Ливорно понаехали живописцы. Собрались знатные господа и духовенство, прекрасные сеньориты и дипломаты. Никто не верил, что для натуры русские пожертвуют двумя кораблями. «Можно рвать», — конкретно доложил Грейк. «Так рви, чего публику томить понапрасну?» В небо выбросило чудовищные факелы взрывов. Долго рушились в гавань обломки бортов, мачты и реи, а горящие паруса ложились на черную воду. Алихан картины Чесменского боя купил и переправил их в Эрмитаж. Не для истории, для славы императрицы. Эрмитаж, Эрмитаж, ты ведь тоже наша история. Новое влияние герцога Эгильона еще не сказалось в политике Франции. Однако понемногу оттаивало сердце маркиза Вержена, посла в Стамбуле, где он немало попортил русским крови. Совершенно случайно картина Менкса «Андромеда», проданная алжирскими пиратами, попала на один из майданов Стамбула. Вержен выкупил ее и переправил в Эрмитаж, прося императрицу оплатить лишь 24 копейки почтовые расходы. Екатерина упаковала в ящик самую дорогую шубу, поверх нее рассыпала 24 копейки медью и вложила в рукав письмо для Вержена, мол, в картину Менкса была завернута чья-то шуба. Скорее всего, ваша прекрасная супруга сделала это по рассеянности, свойственной многим женщинам. Андромеда заняла достойное место в Эрмитаже. Но выводов из этого случая Екатерина делать не стала. Посмотрим, каково сложатся дела в Стокгольме.